Лаура. В отличие от невзрачного двухэтажного здания снаружи, внутри ресторан «Амелия» выглядел солидно и благолепно. Деревянные столики с витыми ножками, мягкие стулья, стены обиты штофом, на окнах толстые портьеры, с потолка свисала громадная хрустальная люстра. На стенах висели копии картин с полуголыми натурщицами, написанные старыми мастерами. Комов не так себе представлял подобные заведения, в которых он никогда не был. А то, что официантки призывно постреливают глазками, так все девицы постреливают, увидев подходящего мужчину. Столики предназначались исключительно на двоих. Проводить здесь какие-либо торжества не предполагалось. Зал был заполнен наполовину, в основном были мужчины, но встречались и женщины. В углу на небольшом возвышении играл оркестрик, пианино, саксофон и контрабас. Недалеко от него, на свободном пятачке, томная пара танцевала танго. Официантки, смазливые девицы, были одеты в легкие короткие платья с непомерным декольте и в озорные фартучки с кружевами. На голове они носили чепчики в форме снежинки. Периодически одна из официанток куда-то удалялась с клиентом, но вместо нее в зале тут же появлялась другая. Кабак перед походом в заведение переоделся в узкие брючки неопределенного цвета и мохнатый свитер. Выглядел он не очень интеллигентно, но швейцар их пропустил, не задавая вопросов. Видимо, старлея тут хорошо знали. Офицеры заняли один из столиков. К ним, поигрывая бедрами, подплыла одна из девиц. Улыбка ее была безгранична. «Вы имеете что-то заказать? Мы исполним любые ваши желания». Есть особо не хотелось, поэтому они заказали бутылку сухого вина, сливы и виноград. Официантка, не переставая улыбаться, отправилась выполнять заказ. «А где у них тут номера?» — спросил Комов. «Вон там». Кабак указал на дверь в углу ресторана. «А дальше на второй этаж. Официантки работают проститутками по совместительству. Хочешь девочку на десерт?» «Хочу», — честно признался Комов. «Но не сейчас. Может быть, попозже». «А в вашей конторе об этом заведении знают?» «Конечно знают», — сказал кабак. «Но они находятся под высоким покровительством. Неважно, под чьим. Это к делу не относится». «А зачем ты вообще меня сюда привел?» — буркнул Комов. «Для получения знаний». Кабак усмехнулся. Официантка принесла заказ на подносе, откупорила бутылку. Комов разлил вино по бокалам. «А что не нравится? Не спеши, Лаура сама появится». И действительно, через некоторое время в зал вошла женщина лет 30, за что-то отчитала сотрудницу и, усевшись за угловой столик, начала постреливать глазами по сторонам. В отличие от фривольно одетых официанток, на ней была расклешенная синяя юбка, блузка салатного цвета и жакет. Несмотря на строгость в одежде, выглядела женщина весьма соблазнительно. Крутые бедра, осиная талия, красивое с утонченными чертами лицо и черные волосы, собранные на затылке в замысловатую прическу. Комов поймал ее взгляд, и они, некоторое время не отрываясь, смотрели друг на друга, глаза в глаза. Скрестились неудовлетворенными страстями. Это Комов сразу понял. «А это Лаура, как все девочки?» — спросил он и перевел взгляд на соседа. «Ну что ты?» — кабак хмыкнул. «Она дает только по любви. Правда, шибко влюбчивая. Сейчас я с ней поговорю». Старлей пересел за столик к Лауре и после короткого разговора вернулся к Алексею. «Иди к ней, побеседуй». Комов немедленно последовал совету товарища. Они вновь сцепились взглядами с хозяйкой заведения. «Здесь как-то неудобно разговаривать. Шумновато. Давай перейдем в мой апартамент», — предложила Лаура, не отводя от Алексея гипнотических глаз. Комов внезапно почувствовал некий далекий сладкий зов, машинально потряс головой и согласился. Эта женщина ему очень нравилась. Апартаменты Лауры включали в себя гостиную, спальню и кухню с туалетом. В гостиной имелся камин, стол и два кресла, а в спальне, кроме широченной кровати, находился низкий столик и платяной шкаф. Комов внутренне засмеялся, подумав, зачем этой сударыне нужна кухня, когда ей и так все принесут по щелчку. Но заглянув туда, он увидел керогаз, который явно использовался. «Чай кипятит», — решил он. Пока Алексей разглядывал картины в гостиной, женщина отлучилась в спальню, но вскоре вернулась с бутылкой сухого вина, одетая в тонкий пеньюар и с распущенными волосами. «Приглашение к танцу», — подумал Комов. И еще он понял, что его неумолимо тянет к этой женщине до судорог внизу живота. Он вообще забыл, зачем сюда пришел. «Ну, что ты на меня так смотришь, как на картину? А я живая», — сказала Лаура завораживающим голосом. Комов, не раздумывая, прижал ее к себе и начал целовать в засос. Женщина с удовольствием отвечала. Он подхватил ее на руки, отнес в спальню, положил на кровать и, в попыхах раздевшись, слился с вожделенным телом. Лаура оказалась опытной и страстной в любви. Провозившись полночи, они заснули. В гостиной сиротливо стояла непочатая бутылка вина. Кабак просидел полчаса в одиночестве, выпил бокал вина и отправился домой. Он сразу все понял. Старлей как-то попытался подбить клинья к Лауре, но она его вежливо отвергла. «Вот фурия», — подумал он, выходя из ресторана. «Мне отказала, а москвича сразу же к себе потянула». Сквозь полусон Комов услышал какое-то шуршание. Он вернулся в реальность и приоткрыл глаза. Лаура выкладывала на стол все, что было в карманах его пиджака, включая служебное удостоверение. На удивление, она даже не поинтересовалась, что это за бордовая книжечка такая. Алексей напрягся. Что ей надо? Если она чей-то агент, а она наверняка чей-то агент, иначе бы в таком месте долго не продержалась, то при чем здесь я? Я еще нигде не успел засветиться. Или успел? «Ты чего шаришься по моим карманам, Настя?» — подал голос Комов. Женщина оторопела. «Откуда ты знаешь мое настоящее имя?» «Я задал другой вопрос», — надавил Комов. «А, это?» Лаура, которая Настя, пренебрежительно отмахнулась. «Кабак меня просветил, кто ты есть, а иначе я бы с тобой и разговаривать не стала. А остальное все равно стало бы. Ты мне сильно понравился как мужчина. Вещи ты разбросал по всей комнате, и я отдам их девушкам в чистку. Но не с твоим же удостоверением отдавать. А ты что подумал? Мыслишь, как сонный пень». «Работа такая». Комов несколько смутился. «Про Настю меня тоже кабак просветил. А Лаура — это что, оперативный псевдоним? В честь кого? В честь Лауры Кордовской или Лауры Константинопольской?» Лаура Кордовская, Лаура Константинопольская, святые мученицы. Комов не зря учился на историческом факультете. «Прихоть взбалмошной женщины, и не более того», — пояснила Настя. «Иди умывайся, а я твои шмотки в чистку отдам и чай приготовлю. Одежда тебе пока не нужна, в трусах ты мне больше нравишься». «Ну и что ты от меня хотел услышать?» — спросила Настя, когда они уселись за стол и пили чай с сушками. «Ты слышала про такого типа по кличке Табак?» Комов напрягся. «Естественно», — не раздумывая ответила Настя. «Он к нашим девочкам частенько заглядывал, но пару месяцев назад куда-то пропал». «А подлинное имя этого табака ты знаешь?» Комов вновь напрягся. «Еще бы не знать. Евсюков Евгений Васильевич. Его папашка, Евсюков Василий Олегович, тоже сюда захаживает. Семейная традиция. На этой неделе был. Целый второй секретарь горкома партии. Все мужчины одинаковы, независимо от должности». На ее губах появилась ехидная улыбка. «А кто хозяин этого заведения?» — продолжил Комов. «Это тебе не обязательно знать», — отрезала Настя. «Он в ваши игры не играет. Его интересуют только деньги». «А кто вас прикрывает?» «Тот, кто в доле, тот и прикрывает». Женщина не собиралась распрягаться на информацию. «А этот Евсюков в доле? Про остальных я не спрашиваю». «Зачем это тебе?» — поинтересовалась Настя. В ее глазах появился стальной блеск. «Эх, непростая эта баба», — подумал Комов. «Лишнего не скажет, тем более во вред себе». «Тебе расскажу. Младший Евсюков — бандит и террорист, кучу трупов навалял. Не исключено, что работает на иностранную разведку. Есть кое-какие признаки. Мы его должны нейтрализовать. Для этого нужно узнать его местонахождение. Отец наверняка знает, но не скажет. Просто так его папашу не арестуешь. Приходится искать темы для шантажа». Настя надолго задумалась. «Кормится у нас», — наконец выдавила из себя она. «Только, Леша, кто ты по должности, я не знаю, переспали по любви и разошлись. Мы ведь по любви переспали. Никаких разговоров между нами не было. На меня ссылаться не надо». «Согласен. Если нужны будут какие-то доказательства, то мы найдем другой подход», — пообещал Комов. А Настя сделала вид, что поверила. В дверь постучали. Вошла девушка с вычищенным и отглаженным костюмом Комова. Алексей оделся. «Мы еще встретимся?» — спросила Настя и на прощание поцеловала Комова. «Буду стараться», — честно ответил Алексей, посмотрев ей в глаза. А что он еще мог сказать?